Глава 13. «А что за гривна?» — спросила Халла. «Да риговская», — ответил Сири. «Сразу видно. Такая же работа, и у обеих ваших тоже птичьи головы на концах». И он рассказал, что гривна была проклята, и что, похоже, много лет назад отец Джеральда получил ее от Геста. На Риге заинтересовались, но были в недоумении. «Никогда не слышала ни о каком проклятии», — сказала Халла. «И где эта гривна?» — спросил Хафни. Бренда просияла. Из ответа она постаралась выжать как можно больше театрального эффекта. «Здесь, в этом самом доме!» Джеральда она просто бесила. Гораздо более будничным тоном, чем ему бы хотелось, он предложил. «Хотите, покажу?» «Давай», — сказал Хафни. И Джеральд отвел их в кабинет, где Халла и Хафни завертели головами с таким же любопытством, что и Айна и Сири накануне. Из-за холодной волны могущества, исходящей от гривны, Гейру стало нехорошо. Ему даже пришлось опереться на спинку стула и стиснуть зубы, когда Джеральд выдвинул ящик. «Ой!» — воскликнула Бренда, зачарованная роскошью, красотой и зеленым сиянием страшного предмета. Она протянула большую сизую руку, чтобы взять гривну. «Не трогай!» — заорали все остальные. Бренда с удивленным и обиженным видом отдернул руку. «Почему это?» «А то проклятие перейдет на тебя», — объяснила Халла. Гривна действовала на них с Хафни почти так же сильно, как и на Гейра. Оба встали к ящику боком, словно были не в состоянии смотреть прямо на гривну и побледнели. Когда дариги бледнеют, они становятся пепельными. «Да уж, проклято так проклято», — проговорил Хафни. «Сильнее не бывает». Они с Халлой искоса глядели на гривну. «Хафни», — сказала Халла, — «совы — это знак нашей семьи. Как так получилось?» «Не знаю», — отозвался Хафни, белый как смерть. «Не может же она быть такой старой, судя по узору. Халла, ты поняла? Эта комната прямо над нашими покоями!» Халла прижала ладони к впалым бледным щекам. «О, силы! Значит, она виновата и в наших бедах! Откуда она?» «Из Отхолмья», — ответила Айна. «Мы так думаем». «Отец ненавидит Отхолмья», — сказала Халла. «А вы знаете, как снять с нее проклятие?» — спросил Джеральд. «Не вам одним она вредит». Дариги, к огорчению Гейра, помотали головами. «Я знаю, что если вещь проклята, уничтожить ее невозможно», — сказала Халла. «Сначала надо снять проклятие, а умение снимать проклятие — одна из тайн наших песнопевцев. Мы можем показать ее им». «Нет», — отрезал Хафни, — «и думать забудь. Закройте ящик, пошли». Джеральд, который сам изрядно побледнел, рывком задвинул ящик. Гейру сразу полегчало, а дариги снова стали обычного цвета. Однако, когда они шагали обратно в переднюю, радостно не было никому, кроме Бренды. «Ах, какая прелесть!» — восклицала она. «Красота, исполненная зла!» «Замолчи!» — рявкнул Джеральд и повернулся к даригам. «Ну что, вы, наверное, уже хотите уйти?» «Да, пожалуйста», — ответила Халла. «Если вы снимете помысел». Сири ненадолго напрягся, и Халла с Хафни растаяли в порыве ледяного ветра. Остальные в изумлении оглядели переднюю. И тут Бренда едва не наступила на мышь и, с визгом отскочив, чуть было не раздавила другую. «Вас же растопчут, дурачье», — сказала Айна. Мгновение спустя мыши воздвигались серыми столбами. Гейр подумал, что никогда не сможет к такому привыкнуть, проживи он с даригами хоть до самой смерти. Столбы сгустились в смеющихся Халу и Хафни. «Вот забавно, вечно великаны боятся мышей», — заметил Хафни. «Вот наступила бы я на тебя, тогда было бы забавно», — сердито воскликнула Бренда. Гир понял, что принял решение. Как ему это удалось, он не знал. Он не подумал, что в это время гривна в ящике испускала волны зла, и что он чувствует это зло сильнее всех собравшихся. Просто понял, что решился. «Хафни», — сказал он, — «а можно я поговорю с твоим отцом? Ты не проведешь меня к нему?» В вестибюле воцарилось ошеломленное молчание. Потом все разом начали объяснять Гейру, что он сошел с ума. Халла разразилась шипящим смехом, но Гейр не обратил на них внимания, только пристально следил за выражением узкого лица Хафни. Вид у Хафни был удивленный, встревоженный и несколько напуганный, но, в отличие от Халлы, он не посчитал смешной саму идею. Гейр мог бы подумать, но не подумал, что Хафни чувствует гривну лишь немногим слабее его самого. Вместо этого он подумал, что Хафни благороден, пусть и на свой странный лад, что теперь, когда он узнал о Даригах чуточку больше, они вовсе не кажутся ему такими уж страшными, и что великанский способ разговаривать стоит опробовать на царе. «Это будет для тебя небезопасно», — произнес наконец Хафни. «По-моему, лучше бы тебе пойти поискать твоего отца. А что ты хочешь сказать?» «Хафни, не смей соглашаться», — воскликнула Халла. «Гейр, не смей никуда ходить», — отчеканила Айна. «Нам надо было пойти искать отца еще утром». «Вот и отправляйтесь», — ответил Гейр. «Идите сразу после того, как я уйду, а я поговорю с царем и вернусь в Гарлеси. Я хочу попросить твоего отца о мире», — сказал он Хафни. «Если надо, я останусь у него в заложниках». «Нет», — отрезал Хафни, — «ты будешь гонцом. Гонцов никто не трогает». «Хорошо», — сказал Гейр. «Можно я возьму гривну с собой и спрошу у ваших песнопевцев, как снять проклятие?» Хафни сначала поежился, а уже потом пожал плечами. «Только если как следует ее завернуть». Гейр посмотрел на Джералда. «Еще я могу спросить про те царские покои». Однако по большому великанскому лицу Джералда было видно, что он тоже принял решение. «Я пойду с тобой и сам спрошу. Если они вправду стараются не иметь дела с великанами, тебе со мной будет безопаснее. А мне нужно выяснить, что это за Даунс. Не могу же я требовать, чтобы старина Клейбери, за здорово живешь, перерыл и Суссекс, и Беркшир». Тут Гейр все-таки подумал о гривне. Он вспомнил, что Джеральд — единственный ребенок у отца, и что он всю жизнь прожил рядом с гривной и даже дотрагивался до нее. «Тебе нельзя», — сказал он, — «это опасно». Было видно, что Джеральд уперся. «Ему там безопаснее, чем тебе», — сухо заметил Хафни. «Хафни, прекрати!» — взвилась Халла. «Я отказываюсь брать их с собой. В нашем царстве уже, наверное, много тысяч лет не было ни лей людей, ни великанов. Все будут в ярости. Я не стану тебе помогать». «Молодец!» — воскликнула Айна. Хафни повернулся к Халле. «Послушай меня, Халла. Если у нас все получится, тебе больше не надо будет трястись от страха все время, которое тебе вздумается провести наверху. Сможешь подниматься, когда захочешь, гулять на свежем воздухе, лазать по деревьям. Ты же это любишь». К вящему отчаянию Айны на лице Халлы появилось задумчивое, мечтательное выражение. «Я действительно обожаю лазать по деревьям», — сказала она. «Ладно». «Отлично», — кивнул Хафни. «Теперь остался один вопрос. Насколько вы можете задержать дыхание? Это глубоко». Джеральд сказал, что за него беспокоиться не стоит. Гир, как и все, часто проверял, сколько может не дышать. У него получалось медленно досчитать до 100. Хватит этого или нет, было непонятно, но он тоже сказал, что за него беспокоиться не стоит. Тогда Сири стало ясно, Гейр не шутит. Он собрал всю свою отвагу и тоже вызвался идти. «Этого только не хватало», — застонала Айна. «Никто, кроме тебя, не сумеет найти отца», — напомнил ему Гейр. Он был рад, когда по лицу Сири расплылась широкая улыбка облегчения. Значит, Гейру не придется объяснять брату, что одному из них обязательно нужно остаться в живых и стать вождем после Геста, если предположить, что к тому времени кому-то понадобится вождь. Гест в любом случае предпочтет Сири, а не Онда. Это Гейр точно знал. Тут Гейр сообразил, что, видимо, вовсе не уверен в своем благополучном возвращении. Он рассердился на себя за подобные мысли, но справиться с ними оказалось невозможно. Он смотрел кругом, чувствуя себя так, словно над ним сгущаются тучи, а между тем Бренда, впав в нехарактерную для нее подавленность, отправилась в кухню и вернулась с несколькими листами бумаги и сумкой из какого-то тонкого прочного материала, сквозь который все было видно. Халлу эта сумка страшно заинтересовала. Она ее погладила, растянула и поглядела сквозь нее на свои пальцы. «Такой тонкой выделки у нас не делают», — огорчилась она. «Просто пластик», — ответил Джеральд. Он притащил длиннющие щипцы, с их помощью вытащил гривну из ящика и положил в пластиковую сумку. Потом он завернул сумку во много слоев бумаги, а образовавшийся сверток — в кусок мешковины. «Ну вот, кто ее понесет, я или ты, Гейр?» Гейру вовсе не хотелось касаться гривны, даже в свертке. Но он почувствовал, что ответственность лежит на нем. В конце концов, это же Гес дал гривну отцу Джеральда. «Я понесу», — сказал он. И когда он сунул сверток под куртку и застегнул пуговицы, у него появилось ужасное подозрение, что он держит в руках собственный приговор. Джеральд торопливо нацарапал записку для тети Мэри, в которой по просьбе Сири пообещал, что трое гостей к ней еще заглянут. Хафни и Хала натянули перчатки и капюшоны, застегнули куртки и снова превратились в тех сереброголовых доригов, к которым привыкло большинство людей. Все вышли на мост. Дориги тут же соскользнули в ров. Они так явно показывали всем своим видом, что это их родная стихия, что все им позавидовали. Хала крутанулась в воде волчком и протянула руку Джеральду, а Хафни — Гейру. «Конечно, лучше ты, чем я», — сказала Бренда, вздрогнув так, что мост затрясся. У Айны на глаза навернулись слезы. «Прощай, Гейр», — сказала она, — «я буду молиться солнцу». Гейр смутился. Он отвернулся и стал слушать, как Халла наставляет Джеральда. «Сядь и соскользни вниз», — говорила она, — «а когда я скажу «и раз», набери побольше воздуха и расслабься». Джеральд с Гейром послушно уселись на край моста. Гейр почувствовал, как его руку дернули тонкие сильные пальцы Хафни. На один ужасный миг его охватило недоверие. Потом он, задыхаясь и молотя руками, оказался в невероятно холодной воде. «И раз!» — сказала Халла. Гейр втянул в себя столько воздуха, сколько согласились вместить ахнувшие легкие. В следующий миг Хафни утянул его под воду. Это было такое потрясение, что Гейр выпустил огромный воздушный пузырь. Пузырь золотым шаром проплыл мимо его глаз. «Еще пожалею», — подумал Гейр, глядя на серо-зеленую воду и на серебряный вихрь внизу, в который превратился Хафни, все тянувший и тянувший его вниз. Джеральд уже был далеко внизу и почти скрылся из виду. Гейр различал лишь большое темное пятно. Они плыли все вниз и вниз. Внезапно сгустилась зеленая тьма, словно они оказались не только под водой, но и под домом. В ушах у Гейра гудело и булькало. Легкие без всякого предупреждения сообщили ему, что воздух у них кончился. Гейр напомнил себе, что это чепуха. После того, как первый раз захочется вдохнуть, можно продержаться еще очень долго. Но все равно пришлось изо всех сил сдерживаться, чтобы не вырвать руку из руки Хафни и начать орать и биться. Гейр напомнил себе, что сегодня день солнца. Хафни вовсе не собирается его топить. Хафни мечтает о том, чтобы вольно гулять на открытом воздухе. «Наверное, быть доригом — просто кошмар», — лихорадочно думал Гейр, просто чтобы отвлечься от мысли о воздухе. Ведь вся земля для них полна опасностей. Но что бы Гейр ни думал, грудь у него болела, а все тело так и кричало, чтобы он вдохнул, вдохнул что угодно, даже воду. В голове засверкали воображаемые огоньки. «Солнце», — подумал Гейр. Он повторял в мыслях слова светлого солнца и бледной луны, слова воды, чтобы она ему не вредила, слова, слова, слова. Гейр почувствовал, что Хафни поплыл быстрее. Запястье болело. Было темно-темно, словно глубоко под чем-то, а грудь у Гейра молила, чтобы он вздохнул или умер. Хафни крутанулся, остановился и снова крутанулся. Пала черная тьма. Гейр понял, что они заперты в тесном пространстве глубоко под водой и что он сейчас умрет. Хафни ничего не понимает. Дариги совсем не такие, как люди. Гейр отчаянно уцепился за Хафни, но не успели его пальцы сомкнуться на скользком одеянии Хафни, как хлынул свет, а вместе с ним послышался шум, и вода взметнулась. Гейр отшвырнула назад, и он почувствовал, как Хафни ухватил его. Но шумел ведь воздух, точно воздух. Гейр вдохнул полной грудью, и это оказалась вода. Спустя некоторое время Гейр пришел в себя. Он задыхался и кашлял при ярком свете на скользком каменном полу. Рядом отдувался и откашливался Джеральд. Над головой послышался голос Халлы. «Ой, да тихо ты, Хафни, все с ними будет в порядке. Просто дыхание кончилось, как у малышей в первый раз». Гейру вовсе не казалось, что все с ним будет в порядке, так что он остался лежать, где лежал. Он услышал, как Джеральд поднимается на ноги. «Ничего себе!» — прогудел в тесном пространстве голос Джеральда. «Это что, воздушный шлюз?» «У нас их называют просто шлюзами», — сказала Халла. «Я не знала, что у великанов тоже такое есть». «Есть. На подводных лодках и космических кораблях», — прогрохотал Джеральд. «А как он устроен?» «Это наша тайна», — с достоинством ответила Халла. По ее голосу Гейр сразу понял, что ничего она о шлюзах не знает. Во всяком случае, не больше, чем знает он сам о том, почему ворота Горлесия открываются, когда говоришь нужные слова. «А свет откуда?» — спросил Джеральд. «От стен», — сказала Халла. Гейр уже понял, что это такой же свет, как и тот, который зажигают у них в Горлесии. Он перекатился на бок, сел и произнес. «У нас он светит от слов, а у вас?» «У нас тоже. Ты как, ничего?» — с облегчением спросил Хафни. Гейр взглянул в тревожные желтые глаза и так и подпрыгнул от изумления, поняв, что Хафни он нравится. Хафни до смерти перепугался, что утопил его. Джеральд, который стоял за спиной у Халлы, тоже смотрел на Гейра с тревогой. Теперь, когда волосы и одежда у великана намокли, он казался куда меньше. И Гейр подумал, что ему очень повезло. Насколько ему было известно, он с первого взгляда понравился только двум людям, и то великану и Даригу. Халла, которая Гейру нравилась меньше, заметила. «Ну, точно две потонувшие крысы. Дверь открывать». И тут Гейру позорно и отчаянно захотелось, чтобы здесь была Айна. «Пошли!» — скомандовал Хафни. Халла подняла руку и потянула за длинный рычаг. Тут же ближайшая стена отворилась внутрь, словно большая толстая дверь. Они вышли в ярко освещенный коридор, по которому тянуло теплом. Прежде чем дверь снова закрылась, Гейр оглянулся и увидел, что дальняя стена комнаты тоже была как толстая дверь, под которую сочились темные струйки воды. В коридоре оказалось довольно сухо. Хотя Гейр с Джеральдом вымокли до нитки, они совсем не зябли, так было тепло. Порывами дул горячий ветер, принося с собой клейкие рыбные запахи. Коридор выходил в галерею, гораздо шире и выше, и с арками по обеим сторонам. Халла объяснила, что арки ведут в жилые покои. Судя по всему, там еще и работали. Из одной арки валил пахучий липкий пар. В другой Гейр заметил сотни рыбьих шкурок, развешанных и растянутых на стойках. За третьей виднелась кузница, и Джеральд захотел задержаться и посмотреть. Народу там была уйма. Халла с Хафни снова сняли капюшоны и перчатки и расстегнули куртки. Но Гейр сразу понял, что на них одежда для выходов наверх. Мужчины, женщины и дети Дариги, деловито сновавшие подарками, носили такие длинные и свободные одеяния, каких Гейру еще не доводилось видеть. Судя по всему, любимым их цветом был розовато-лиловый, но встречались и яркие желтые, зеленые и голубые одежды. Гейру подумалось, что у даригов такая необычная скользящая походка именно из-за длинных нарядов. Но самое непривычное в этих одеяниях было то, что они были не сотканы, а сделаны из тонко выделанной кожи. Ничего удивительного, что Дариги не разобрались, для чего в горле сидят ткацкие станки. И окна тоже. Ведь они почти всю жизнь проводят под землей. По большей части встречные изумленно на них глядели. Вид у многих был возмущенный. «Это гонцы», — властно говорил Хафни, — «к отцу». Услышав такое, одни отшатывались, косясь и перешептываясь, другие шли следом, тоже перешептываясь. Гейр так и чувствовал, как слухи шелестят у него за спиной и волнами расходятся спереди. «Не обращай внимания», — сказала Халла. «Здесь все с запада, всюду нос суют, просто ужас». Судя по всему, они с Хафни старались как можно дольше вести гостей по боковым коридорам. Но шепот продолжал их преследовать. И влажная теплота воздуха тоже. Гейр с Джеральдом обливались потом, но лучше от этого не стало. Гейр даже начал радоваться смертному холоду гривны на груди. Ему стало по-настоящему тяжко, и он пожалел, что решил сюда отправиться. Тяжелее всего приходилось, когда надо было пройти множество просторных залов, отведенных под жилые покои. Гости были вынуждены протискиваться мимо раскладных кроватей и семей, собиравшихся на обеденных площадках. Кругом толпился народ, отчего становилось еще жарче. На всех открытых местах кишели дети, отчего слухов становилось еще больше. На высоких табуретах восседали старые-престарые дариги с морщинистыми лицами. Они махали на чужаков руками, это было похоже на проклятие. «Сами видите», — сказал Хафни, — «мы действительно живем в тесноте». «Это еще мягко сказано», — согласился Джеральд. Гейр промолчал. Он подумал о том, как стало неудобно, когда в Горлесье переселились от холмцы. Здесь было в десятеро хуже. Только в последнем зале, через который они прошли, расположилось лагерем вдвое больше народу, чем в Горлесье с Отхолмием вместе взятых. Гейру было жалко даригов, еще ему было страшно. Он понял, что его соплеменники боялись даригов по совершенно неверным причинам. Только что он выяснил, что на свете живут миллионы великанов, а теперь увидел, что дариги лишь немного уступают им числом, а его племя было совсем крошечное. Если ничего не предпринять, оно окончательно вымрет. Его просто расплющат грандиозные планы великанов и даригов. Гейр взглянул на своих соплеменников с совершенно новой точки зрения и увидел, что они бездумно заботятся только о насущных нуждах и так поглощены своими обычаями, что даже не замечают, какая над ними нависла угроза. И тогда Гейр понял, что дело у него даже более важное и неотложное, чем он считал. Последний отрезок пути пролегал только через залы. Эти залы были теснее, но с более высокими сводами и, вероятно, древнее прежних, а народу здесь толпилось не меньше. У многих здешних обитателей на шеях блестели гривны. Наверное, это были знатные дариги. Они делали вид, будто не замечают двоих чужаков, и чужакам было непонятно, делается это из вежливости или в знак презрения. Тут к Халле подбежала златоглавая женщина в голубых одеждах. «Халла, ну наконец-то! Твоя мама все залы вверх дном перевернула, пока тебя искала. Идем!» Халла умоляюще посмотрела на Хафни. «Иди», — вздохнул Хафни, — «я разберусь». И Халлу оттащили, а дальше Гейра с Джеральдом повел один Хафни. «Может быть, тебя тоже мама ищет?» — спросил Джеральд. «Да вряд ли», — отозвался Хафни. «Моя мама не поднимает такой шум, как Халлина». Заметив, что Гейр так и вытаращился на него, а Джеральд явно чего-то не понимает, он добавил. «А что, разве у тебя с Сири Айной одна мама на всех?» «Конечно», — кивнул Гейр. «Ее зовут Адара». «Я о ней слышал», — сказал Хафни. «Она славится своей мудростью и умением врачевать. А сколько у нее мужей?» «Только мой отец», — не без возмущения ответил Гейр. «Не обижайся», — сказал Хафни. «Просто я пытался выдумать такие обычаи, которые были бы совсем не похожи на наши. А у великанов с этим как?» «У великанов», — несколько чопорно ответил Джеральд, — «тоже нельзя быть женатым на нескольких женщинах одновременно. как у племени Гейра. «Скучновато», — рассудил Хафни. «У нас даже у последнего бедняка не меньше двух жен. А мой отец царь, и поэтому жен у него пять. И все равно я единственный сын. У меня 7 сестер. Я понимаю, что Халла вам не очень-то понравилась, но видели бы вы 6 остальных». Тут высокий Дарик с лицом, похожим на узкий белый клин, высеченный из сознания собственной важности, перебил Хафни, схватив его за локоть. «Послушай, мальчик, мне нужно сегодня же утром встретиться с твоим отцом». Гейра просто потрясло то, с какой учтивостью Хафни избавился от незваного приставалы. «Я постараюсь это устроить», — сказал он. «Однако возникли непредвиденные и неотложные обстоятельства, и мне нужно сначала провести к отцу этих гонцов». Высокий Дарик оглядел Гейра и Джеральда с неописуемым презрением. Он отвернулся и сказал кому-то, прикрыв рот ладонью. «Ну вот, теперь этот ребенок связался с великанами или людьми. Хорошо бы, чтобы кто-нибудь сообщил об этом его бедному отцу». Лицо у Хафни окаменело. «О, силы!» — проговорил он. «Ненавижу гада! Да я бы что угодно сделал, лишь бы он жил где-нибудь подальше». И Гир его понял. Высокий Дарик чем-то очень напоминал тетю Касту. Добравшись до конца этого зала, они оказались у просторной арки. Перед ней стояла шеренга Дарига в серебряных доспехах. Воинов здесь внизу Гейр с Джеральдом видели впервые. И Гейр понял, что Бренда верно подметила. Доспехи были совсем не такие, как костюмы Хафни и Халлы. На вид они были толще, плотнее и искусно отделаны под крупную рыбью чешую. Судя по лоснящимся лицам воинов, в доспехах им было так же жарко, как и Гейру. «Пустите меня к отцу, пожалуйста», — попросил Гейр, — «по важному делу». «Тебе приказано войти», — ответил один из воинов. «Он уже знает». Воины слегка расступились, чтобы Хафни, а за ним и Гейр с Джеральдом, смогли проскользнуть в комнату за аркой. «Интересно, а у Даригов двери бывают?» — ракочущим шепотом спросил Джеральд и застыл, как вкопанный, обнаружив, что же стоит перед самим царем. В комнате было 6 мужчин в длинных одеяниях и золотых гривнах. 2 были величавые седовласы, остальные выглядели молодо. Дариги вообще выглядели или совсем молодыми, или очень старыми, без промежуточных стадий. Из молодых даригов 3, вероятно, были песнопевцы, судя по гривнам и потому, как они, сдвинув головы, склонились над арфой. Струны у арфы были странные, белые, совсем как та струна на арфе банота, которая никогда не рвалась. 4-й из тех, кто выглядел молодо, сидел в низком кресле, одна нога у него была в повязке и лежала на табурете. Молодой человек был в просторных голубых одеждах, и на плечи ему не спадало облако волос цвета темного меда. Они бы его не узнали, если бы не повязка на ноге и не еле заметная розоватая припухлость под левой бровью. А вот он их узнал. Золотисто-карие глаза округлились, а лицо застыло, словно у статуи. Джеральд весь покраснел и становился все краснее и краснее, и в конце концов стал пунцовым, как Бренда. До него постепенно дошло, что вчера днем он собственными руками прострелил ногу самому царю Даригов. «Что все это значит, Хафни?» — спросил царь. Его по-дариговски негромкий голос звучал спокойно и рассудительно, однако все сразу поняли, что царь вне себя от ярости. Едва он заговорил, Гейр понял, что напрашиваться сюда было безумием. Вероятно, в нем снова проснулся дар, но и без всякого дара было ясно, что царь никогда не простит ни Джеральда, ни Гейра за то, что это он позвал Джеральда к луже, а тот поставил царя в дурацкое положение. Он наступил на царя, и царь потерял голову, и 3 раза подряд превратился в рыбу, и Джеральд это знал и видел. Гейр без всякого дара понял, что царь в ярости именно из-за этого. Вот уж чего сам Гейр никогда бы не простил, это если бы его поставили в дурацкое положение. Хафни тоже яснее ясного понял, что приводить сюда Гейра и Джеральда было безумием. Самоуверенность его бесследно утекла, словно вода из проколотого пузыря, хотя он и пытался притвориться, будто она никуда не делась. «Это гонцы», — заявил он. «Я привел их сюда, поскольку им есть что сказать». «И как ты с ними познакомился?» — спросил царь. «Наверху, на земле», — с напускной беспечностью ответил Хафни. «К несчастью для тебя, я точно знаю, где это произошло», — произнес царь. «Ты снова забрался в ров, да?» Отрицать этого Хафни не стал и даже не попытался. «Итак, ты завел знакомство с тварями наподобие великанов или людей», — заключил царь. «Имел наглость привести их сюда. Что ты имеешь сказать в свое оправдание?» Оправдываться Хафни было нечем. Вид у него стал жалкий. Джеральд от смущения опустил голову. Гир покосился на других мужчин, которые были в комнате, надеясь, что они вступятся за Хафни. Но те глядели серьезно и потрясенно, словно бы считали, будто Хафни и вправду сделал что-то дурное. Гир рискнул оказать Хафни медвежью услугу и подал голос. «Мы попросили Хафни привести нас сюда, чтобы поговорить с вами». Услуга действительно оказалась медвежьей. По выражению царского лица Гир увидел, что должен был притвориться, будто не знает, как Хафни зовут. «Правда?» — спросил царь. И он не распознал лазутчиков, столкнувшись с ними нос к носу. «Мы не лазутчики», — хором возмутились Джеральд и Гир. «Тихо», — велел царь. «Хафни, что ты им пообещал?» Хафни явно испугался. «Привести их сюда». «И все?» Лицо Хафни залила розовая краска. «Послушай», — сказал он, — «я снял перед ними капюшон». «Вижу», — холодно ответил царь, поднимая глаза на кудрявую голову Хафни. «Не могу себе представить, о чем ты при этом думал». И вдруг ему словно бы стало невмоготу смотреть на Хафни, он отвернулся. «Уходи», — велел он, — «убирайся». Хафни весь сжался, едва ли не крадучись, попятился к двери. Он не смотрел ни на Гейра, ни на Джеральда, а им вовсе не хотелось смотреть на него. Сзади послышался его голос. «Их нельзя трогать, они пришли с миром». «Убирайся», — приказал царь. Его голос напомнил Гейру, как свистит в воздухе ремень Геста. Судя по тому, как скривился Джеральд, он подумал примерно о том же. Они услышали, как удаляются легкие шаги Хафни. Тогда царь посмотрел на гонцов, и Гир снова поразился, как это у него хватило безумия прийти сюда по доброй воле. Но за ответом далеко ходить не пришлось. Виной всему была гривна, которая, истекая тошнотворным холодом, свернулась у Гейра на груди. «Что вы такое сделали, чтобы заставить Хафни вас сюда привести?» — спросил царь. Объяснять, что они поймали Халлу, было бессмысленно. Тогда она тоже попадет в беду, а царь все равно поинтересуется, почему Хафни не вернулся домой за помощью. «Ничего», — сказал Джеральд. «Так что же это за разговор, ради которого мой сын стал предателем?» — спросил царь. Вопрос был скверный. Ни Гейр, ни Джеральд еще не думали о поступке Хафни с такой точки зрения, но было ясно, что шестеро находившихся в комнате Даригов расценили его так с самого начала. «Это был помысел», — сказал Гейр. «Мы не давали ему превращаться, пока не поговорили. Он не виноват». «Очень палеолюдский», — заметил царь. «И чего же вы думали этим добиться?» Гир понял, что его ответ почему-то взбесил царя, хотя по спокойному дариговскому лицу это было едва ли заметно. Джеральд этого не увидел. Или увидел, но в отчаянии ухватился за повод сказать то, ради чего он пришел. «Я хотел спросить у вас, государь, где находятся царские покои», — объяснил он. «Если там достаточно воды...» Он осекся, увидев, что его слова не произвели на царя ни малейшего впечатления, но взял себя в руки и продолжал. «Мои соплеменники, государь, могли бы откачать ее и использовать, и ваш народ получил бы возможность вернуться и жить на прежнем месте, а тогда низины...» «Замолчи, великан!» — воскликнул один из стариков. Голос его звучал настолько потрясенно, что Джеральд пробормотал. «В общем, к обоюдной выгоде», и впал в мятежное молчание. «Позвольте мне, сударь», — насмешливо произнес царь и посмотрел на Гейра. Хотя душа у Гейра ушла в пятки и ничего хорошего ждать не приходилось, он, как и Джеральд, решил, что ничего не потеряет, если скажет, зачем пришел. «Я пришел просить вас о мире с моим народом». «Так ты даже не имеешь сказать ничего существенного», — сокрушил его царь. «Имею», — возразил Гейр, сражаясь с ощущением провала и покорности судьбе, которая одолевала его здесь куда сильнее, чем в Гарлесе. Он вытащил из-под куртки холодный сверток с гривной, против своей воли. Но он чувствовал, что сейчас может совершить только одно доброе дело — попросить песнопевцев снять проклятие. И еще он знал, что если на вещи лежит проклятие, она обязательно сделает так, чтобы с ней невмоготу было расстаться. И вообще в этот миг проклятие и дар вступили в такую яростную схватку, что Гейри сам не знал, что из них и какие приказы ему отдает. Он протянул мокрый сверток троим песнопевцам. «Еще я пришел спросить у вас про это. На ней проклятие, и, может быть, оно лежит и на вас». «Что это?» — поинтересовался, судя по всему, главный песнопевец. «Гривна вашей работы», — объяснил Гейр. «Мой отец отдал ее...» Называть имя Джеральда ему не хотелось. «Много лет назад отдал ее вот его отцу, за то, что тот перетащил камень на вершину призрачного кургана». Не успели песнопевцы двинуться, как царь протянул узкую бледную руку. «Позволь посмотреть». Гейр подошел к нему и неохотно вложил сверток ему в руку. Он совсем не хотел отдавать гривну царю, а царь, принимая сверток, вздрогнул и с очень странным выражением взглянул на Гейра снизу вверх. Гейр посмотрел сверху вниз в золотисто-карие глаза, необычные даже для Дарига, не зная, почему царь так на него глядит. А поскольку думал он в этот миг о гривнах, ему стало интересно, почему эта гривна у царя совсем не такая изысканная и причудливая, как у остальных, кто был в комнате, а наоборот простая золотая дуга самой заурядной работы. Наверное, какой-нибудь шиворот на выворотный обычай. «А где твоя гривна?» — спросил царь. «Вчера она тебе была гривна». «Я отдал ее вот ему», — ответил Гейр, кивнув на Джеральда. Царь пожал плечами и осторожно развернул промокший сверток. Бумага внутри вся размокла. Белые пальцы царя сняли ее, и показалась гривна. Роскошное смертоносное сияние под слоем пластика. Лицо у царя стало серовато-белое. Остальные пятеро даригов отшатнулись, что-то испуганно бормоча. Зеленое золото испускало волны зла, словно сумка ему вовсе не мешала. Гейру пришлось попятиться и ухватиться за Джеральда, чтобы не упасть, и он почувствовал, что Джеральд весь дрожит, несмотря на жару. «Расскажите мне об этой гривне», — попросил царь главного песнопевца. Лицо у песнопевца помертвело. «Я бы не стал», — проговорил он. «Тогда придется мне», — сказал царь. Это было очень сильное проклятие, проклятие умирающего. Этот умирающий призвал все три силы. При этих словах остальные пятеро даригов издали одинаковый короткий испуганный вздох. «Но сейчас проклятие ослабело», — продолжал царь. 15 лет назад гривна решила отдать себя в награду тем, кто осмелился ослабить проклятие, сняв камень с кургана печали. Тогда мертвецы получили свободу, и тем самым древняя сила была умилостивлена, а без нее проклятие можно и снять. Сквозь сумеречный поток зла Гейр различил, что царь смотрит на него. «Что ты дашь за то, чтобы снять это проклятие?» — спросил он, и казалось, что его негромкий голос то приближается, то удаляется вместе с волнами зла от гривны. Гейр не знал, что сказать. Гривна и дар, который он еще не научился использовать, сошлись у него в голове не на жизнь, а на смерть. Там бушевала буря отчаяния и надежды, и что-то из них заставило Гейра ответить. «Много, что угодно». «Я тоже», — подтвердил Джеральд. Тогда царь быстро выпрямился и завернул гривну обратно в мешковину. Все это слышали. Каждой оставшейся силе нужно принести по добровольной жертве. Вот они. Уведите их и приготовьте к жертвоприношению». Не успел Гейр понять, что происходит, как в комнате оказалось не меньше 10 серебряных воинов. «Послушайте, так же нельзя», — громко сказал Джеральд. «Мы же парламентеры». «Какая удача, что Хаф не позабыл пообещать вам благополучное возвращение», — спокойно произнес царь. А потом уже совсем неспокойно прошипел Гейру. «Еще никогда мне не приходилось приносить жертву с такой радостью». Гейр совершенно растерялся. Он не мог понять, что же он такого сделал, что теперь царь так его ненавидит. И тогда их, беспомощных, поволокли прочь, под взглядами даригов, через длинные залы в каморку с толстой дверью. Воины швырнули туда Гейра и Джеральда с такой силой, что те пролетели до дальней стены и не успели обернуться, как толстая дверь захлопнулась. Первым делом Гейр развернулся и произнес слова для открывания двери. Но дверь осталась запертой. И как бы Гейр ни менял слова, на дверь это не производило никакого впечатления. Соплеменники Гейра умели охранять воду от даригов, а дариги умели охранять двери от лей-людей.